В глазах Фузенкова не осталось и следа, едва Вика изложила суть случайного разговора с Любой Прохоровой. Суть заключалась в следующем. В общежитии «Красной розы» в двух комнатах совершены кражи. У троих пропали деньги, но не все. Подозревают поэтому своих. У двоих пропали вещи. У Любы Прохоровой платье черное, шерстяное. Воротничок гипюровый, кофточка розовая, чистая шерсть. Девочки, как им посоветовали добрые люди, пошли в отделение. Участковый сказал, что придет в общежитие, разберется, но заявлений им лучше не подавать. Что дело покажет, еще неизвестно. Бывает, кто сам виноват, тот для показу и крик поднимает. Опять же на фабричное общежитие пятно ляжет. А они, если сознательные, должны знать, что фабрика за звание предприятия коммунистического труда борется. А девочки, между прочим, непрописанные живут. Непрописанные. Ну что это за разговор, что с пропиской тянут, что они не виноваты? Непрописаны, значит, виноваты. И, между прочим, в любую минуту можно их из Подмосковья в 24 часа. Вот так. Вика представить себе не могла, что за какую-нибудь минуту может так измениться лицо человека. Ей вспомнилось. Лейтенант Закиров из УГРО как-то говорил, что Фузенкова панически боятся рецидивисты, хотя он сам никогда не допрашивает, а уж если случится вести дознание, то держит себя сдержанней и корректней любого следователя». Фузенков, очевидно, забыл отпустить Вику. Он говорил сейчас со своим заместителем майором Несветенко. Надеясь уличить самого себя в незнании района, уточнял, на чьей территории находится общежитие «Красной розы». «На границе районов?» – переспросил он. «Что значит «на границе»? Овраг там проходит?» «Знаю». «Застроили, знаю. Дом, башня и три пятиэтажки». «Да не гляди ты на карту, без карты знаю. У нас это общежитие. Заварухинское отделение. Участкового немедленно ко мне вместе с начальником отделения». «А вы что ждете?» Потирая ладонями виски, Фузенков взглянул на забытую им Вику. «Правильно сделали, что обратили внимание. С потерпевшей повели себя в целом правильно. Не надо было только обещать, что вещи найдут. Время упущено». «Можем и не найти, и человека обманем дважды. Мы меньше, чем кто-нибудь, имеем право обманывать. Но, в общем, правильно. Идите». Вика сбежала вниз, чувствуя себя нужной, бодрой, способной сделать, если не все, то многое. А, впрочем, почему не все? Нечеловеческих задач перед нею служба не ставит, а для выполнения посильных нужна только воля. Волю. В кулак. Она сбежала вниз по деревянной крашеной лестнице, устланной широкой дорожкой, похожей на домашний половичок. Когда мама была жива, свежевымытые полы всегда застилались половиками, воздух в доме становился чуть прохладным, и, казалось, ни одна пылинка не затанцует в солнечных лучах, беспрепятственно проникавших в незанавешенные окна. Занавесок мама не любила. Мягко протопав по дорожке, Вика еще не успела подумать, что сегодня мама была бы ею довольна. Мама была громкоголосая, веселая и людей любила крепких, веселых. Ей надо бы жить долго-долго. Мальчишка сидел так же каменно, не глядя на мать. «Господи, шевельнулся ли он за эти четверть часа?» подумала Вика, снова помимо воли ощущая неприязнь к здоровому парню, который, видимо, не имел и капли жалости к своей до истерики доведенной родительнице. Впрочем, женщина за это время пришла в себя, и, приглашая их войти, Вика подумала, что разговор пойдет в тонах более спокойных, чем можно было поначалу ожидать. В комнате было тихо и солнечно. Цветущие бальзаминчики и гераньки, домовитый фикус, раскрытая клетчатая доска на маленьком столике. Шашки потертые, видно, что в них играют. На стенах плакаты по самбо и служебному собаководству. Стол инспектора поставлен немного боком, лишь бы не по-казенному. Посоветовала сделать все именно так Евдокия Михеевна Северцева, самый, можно сказать, знаменитый по области инспектор ДКМ. Да и не только по области, абы кому ордена Октябрьской революции не дадут. Евдокия Михеевна специально приезжала поглядеть, как обосновался самый молодой ее соратник. Комнату одобрила, но тут же строго предупредила. «Не в том дело, как стол поставишь, а как работать будешь». А Вике так мечталось, как можно скорее добиться видимых результатов, чтобы ребята исправлялись, возвращались в школы, либо работали, чтоб в конце кофейного цвета карточек на трудных выстраивались бы четко заполненные последние графы «Снят с учета». Вика усадила женщину и мальчика на диван, сама села за стол. Поскольку он стоял немножко боком, получалось не особенно официально, как раз в меру. И пусть этот большой парень, который доводит до горя мать, не думает, что с ним будут тут только цацкаться. Он, по-видимому, из интеллигентной семьи, должен понимать, что надо вести себя посерьезней. Волю надо воспитывать. «У нас никогда ничего не пропадало», — рассказывала женщина. «У меня деньги всегда лежат в одном месте. Все домашние знают, в гардеробе, на третьей полке, в белье. Лежало 200 рублей, ни одна копеечка. И вы можете себе представить, сотни нет». «Я не крал», — громко проговорил мальчик. Он и на диване сел поодаль от матери и сел также деревянно. По стойке смирно сидел, напряженно не глядя ни на мать, ни на Вику. На свету он казался еще бледнее. Веснушки темными пятнышками выделялись на носу и на скулах. «Сколько тебе лет?» – спросила Вика, первый раз обращаясь непосредственно к мальчику. Он не был похож на разболтанного, уже осознавшего свою защищенность перед законом подрастающего хама, каких Вике приходилось встречать. Пожалуй, она была бы склонна даже позерить ему, если бы не бессердечие его к матери. 14. А какое это имеет отношение?» Мальчик ответил, не поднимая головы, а потом резко вскинул голову и заглянул прямо в глаза Вики. Он сделал это настолько неожиданно, что Вика не успела скрыть выражение печального недоверия. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, и как бы развело, оттолкнуло их друг от друга это внезапное мгновение. Мальчик опустил голову, словно дверь захлопнул. Теперь он сидел уже отчужденный и от матери, и от Вики. «Может быть, все-таки имеет отношение?» — насколько могла мягко, сказала Вика. «Ты уже большой, у тебя могут появиться и знакомые». «Я не крал», — ровным голосом повторил мальчик. «Костя, не лги!» — снова накаляясь, вскрикнула мать. «Это же не мог быть чужой вор. Вор взял бы все». В эту минуту в дверь постучали. И, не ожидая разрешения, в комнату вошел высокий, красивый человек в новой, с иголочки на славу, отутюженной форме. О складке брюк можно было порезаться. Две звездочки на погонах сияли, как будто под ними было два просвета, а не один. И что чрезвычайно удивило Вику, на ногах у лейтенанта красовались моднейшие серые вельветы. У него были чистого золота волосы, каких даже на крашеных женщинах не встретишь. Нет, видно, такой краски. И темные хмурые брови, и веселые синие глаза. Он показался Вике настолько красивым, что она даже растерялась. Такое лицо, такая походка. Тигр, вставший на задние лапы. Такая совершенная свобода движений. Все это, возможно, было на экране, но никак не у нее в ДКМ. И потом эти вельветы на лейтенанте милиции. «Ну, вельветы-то с тебя снимут», — мстительно подумала Вика. Но вельветы были единственным, чего могли его лишить. Вика, сердитая на собственную растерянность, сдержанно поблагодарила за письмо от Северцевой, Она не хотела ничего сейчас, лишь бы удалился этот не располагающий к серьезному делу посетитель. А пока все это происходило, мальчишка дважды успел повторить, как будто пластинку в нем заело. «Я не крал». «Начальство с Москвы говорит, можно я у вас посижу?» — спросил Лобачев и опять, не дождавшись разрешения, уселся на стул у стены. Совершенно по-фузенковски попробовал пальцем землю у бальзаминчика. «Уж ему-то какое дело?» Взялся руками за сиденье стула, на котором сидел, вытянул и скрестил длинные ноги в вельветах и с благожелательным интересом стал слушать идущую по замкнутому кругу беседу мальчика, матери и Вики. «Ведь никого же нет в квартире, только ты да я», — втолковывала мать. Сын еще раз повторил свое «я не крал», а потом вдруг спросил не мать, не инспектора ДКМ, на Вику он больше ни разу не взглянул. Он спросил высокого веселого лейтенанта, похожего на разведчика из кино «Сатурн». Он его спросил: «Ну а если бы папа не в командировке, ты бы на него подумала?» «Как ты можешь так говорить? Как это я могу на отца подумать?» «А на меня, значит, можно, потому что я не могу в командировку». Вопросы он задавал матери, а смотрел прямо в глаза лейтенанту. Подводный разговор шел между ними, и видно, до чего-то они договорились. Лейтенант достал блокнот. Маленький, несерьезный. Написал, вырвал крохотную бумажку, положил ее перед Викой на стол. Всем улыбнулся, мальчику особенно щедро. Пожелал скорее разобраться со всеми недоразумениями и вышел с таким видом, словно направился не к подполковнику на второй этаж, а отдыхать и развлекаться. Не прерывая беседы, Вика прочла: «Думаю, он не крал». То ли приход Лобачева как-то разрядил обстановку, то ли вопрос относительно отца, довольно ядовито поставленный мальчиком, озадачил мать. Но во всяком случае Вике было ясно, что она уже не столь уверена в своем предположении. Призналась она, что побила сына. «Я прошу вас сделать заявление о краже», — сказала женщине Вика. «Очень жаль, что вы не сделали этого сразу. А тебе», — обратилась она к мальчику, — «не надо бы так замыкаться. Надо бы понять маму. Мама у тебя одна. Ты и представить себе не можешь, как плохо без мамы. Ты маму беречь должен». Вика от души старалась внушить все, в чем была убеждена, все, что пережила горько, но почему-то безоговорочно ясное для тебя труднее всего доказывать. Фразы тянулись вязкие, как пластилин, вей хоть до вечера, скульптура не родится. Женщина, прощаясь, поблагодарила, кажется, искренне. Мальчик промолчал, так и не взглянув на Вику. Она вышла проводить их в коридор, вышла не потому, что так полагалось. Не хотелось оставаться сейчас в комнате, пахло здесь поражением. Вика решила пойти в столовку пообедать, а уж потом посидеть над материалами для совещания. Если хоть 5 минут дадут, она найдет, что сказать. Какое может быть предприятие коммунистического труда, если там ни к черту работа с подростками? Какой может быть ударник, передовой человек, если у него сын – правонарушитель? Вика и вышла бы на улицу, если бы не услышала прямо над собой, на площадке второго этажа, куда вела деревянная лестница, знакомый уже веселый голос. «Посадили птенца альбиносика в мундире, ну какой из нее воспитатель?» «Не такой уж птенец, это Фузенков. 2 курса института, между прочим, учится отлично, и пробивная сила у этого птенца, дай бог. Деловитая девчонка». «Это взрослых можно деловитостью подкупить, а детей не обманешь. Детям горячая душа нужна, дети веселых любят. А она у вас такая бедняжка унылая, старательная и унылая. От нее спать хочется». «Тише ты!» — прикрикнул Фузенков. Нацепил вот обутку модерновую и несешь. Стараний я беды не вижу. Отойти не скрипнув, только бы не заметили, волю в кулак, как мужественно звучали эти слова еще час назад, а сейчас какая в них трескотня пустая. Что ты можешь? Ты ничего не можешь. Выбравшись из-под лестницы, как из-под лавины, Вика вернулась к себе прямая, глядя только вперед, словно шоры на нее надели, пуще всего боясь увидеть себя в зеркале. Мимо зеркала, как мимо врага. Предстояли еще 4 рабочих, 4 долгих часа, которые надо было продержаться. И она не только продержалась, честно проработала, карточки подготовила. Из ЖЭКов были посетители, старуха 2 мальчишек привела, требуя для них чуть ли не высшей меры за разбитое стекло. А потом был довольно долгий путь домой, конечно, пешком, чтобы не встретить в автобусе никого, с кем пришлось бы рядом стоять и разговаривать. Вика рвалась в свои 4 стены, как побитый пес в конуру. А городок весь светился в оранжевом солнце, такой присмотренный, приветливый, благополучный. Но Вика не видела ни юных многоэтажных башен, ни крепко сбитых заново окрашенных домиков в кружевных наличниках, сиренью в палисадах, ни асфальтовых тропок с тротуаров, которые все дальше ручьями растекались по окраинам, ни стеклянного кубика кафе «Белая сирень», которым гордился городок, ни даже огромного неба в розовых облаках. Какое счастье, что есть на свете равнодушные люди! Хозяйка квартиры, где Вика снимала комнату, наверное, затруднилась бы сказать, какого цвета глаза у ее жилицы. Никем ни о чем не спрошенная, Вика прошла к себе и заперлась. Ну вот, как хорошо, что солнце уже ушло, густеют сумерки, и если все-таки захочется чаю, то мимо зеркала можно пройти беспрепятственно. Их оказывается слишком много, но не занавешивать же зеркала, как при покойнике. Вика надела халат и легла на постель поверх одеяла, сказав себе, что абсолютно ничего не произошло. Просто она сегодня очень устала, она полежит, спокойно вытянувшись 30 минут. Альберт Швейцер именно так рекомендовал отдыхать своим сотрудникам в Африке в середине рабочего дня. Эти 30 минут возвращают людям работоспособность. Она вернет себе работоспособность, напьется крепкого чаю и сядет заниматься. Но стоило ей лечь, как у нее хлынули слезы. Просто непонятно было, откуда они брались, и так тяжко было дышать, и безудержные рыдания сотрясали ее. Вика упрямо лежала, вытянувшись. Слез были уже полны уши. Но что же в самом деле произошло? Ведь Фузенков заступился за нее. Радоваться надо. Конечно, Вика не Северцева. Северцева толстая, с большим животом и большими грудями, грубоватая, сугубо домашнего вида, немолодая. Ее и в кителе-то никогда не увидишь. Но как же умеет она с этими самыми, ради которых все, с детьми? Скольким она помогла не в пустяке с разбитым стеклом, в жизни? Надо же быть и слыть такой, чтобы несчастный 8-летний малыш-сирота, брошенный отчимом из другого города, не зная адреса, прислал ей по почте самодельное треугольником письмо, лично в руки милиционерки Северцевой. Вика привыкла докапываться до первоисточников. Ну а если бы все то же самое говорил не Лобачев, а кто-нибудь другой? Не такой, чтобы хотелось зажмуриться, когда он вошел в комнату. «Нет, все равно было бы обидно», — ответила себе Вика. И это было правда. Почему он так легко подглядел то, чего никто не заметил? Никто, кроме тех, для которых все, кроме ребят. Вика видит сейчас вопрошающий, требовательный взгляд мальчика. Взгляд, как стук в дверь, за помощью. А ведь остался стук безответным. Не сумела она открыть ему дверь, потому что не сумела поверить. А вот Лобачев все и сразу сумел. Как смотрел на него мальчик, как на Северцеву. Вот так. Самым неукротимым слезам приходит конец. Постепенно оставляла Вику удушья безысходности, уступая место печальному облегчению. Она взглянула на часы. По швейцеру надо было полежать еще 4 минуты. Достала из кармана халата платок, вытерла мокрые уши. Есть, конечно, обстоятельства, против которых бессилен человек. Но хорошо, мальчик, контакта пока нет, это она согласна. Но у альбиносов, кажется, красные глаза. В комнате стало уже совсем темно. Когда Вика зажгла настольную лампочку, в открытую форточку валом повалили мохнатые ночные бабочки, вблизи похожие на маленьких сов. Они бились о лампу, шелестели и бегали по страницам. Вика старалась их осторожно отпихивать. Альберт Швейцер не терпел убийств. Интересно, как бы Швейцер решал вопрос с пьяницей с зятем? Его безобразная ухмылка, между прочим, тотчас возникла перед Викой, когда, стоя под лестницей, она слушала голос Лобачева. «Довольно!» Вслух строго, как всегда, пресекла себя Вика. «А ну-ка, волю в кулак!» Нет, все же в этих словах было не одно пустозвонство. Глава 4. Знай, Никита, что давний, еще до майских праздников, мимолетный разговор в электричке о дачной краже остался у Вадима в памяти, ему стало бы чуть не по себе. Во всю жизнь он не имел от брата секретов. Строго говоря, он не имел секретов ни от кого, душа его еще не нуждалась в замках. В то утро в электричке ему и в голову не приходило, что пустяковая подробность, малозначащая в ходе службы и события, может иметь продолжение, обретет значение в его бытии. Началось с того, что у ответственного с персональной машиной владельца обокрали дачу. Произошло это в канун майских праздников, когда обычно покидаемые на зиму дачи вновь обретают хозяев, к вящему удовольствию местной милиции, которой забота об этих, как правило, недешево обставленных домах, стоит немалых нервов. Каждой даче пост не поставишь, а обворуют – милиция в ответе. Вот и стараются участковые да патрульные урвать минуту лишний раз пройти мимо дачи владений. За 4 года в милиции Никите довелось поработать на разных участках. Пожалуй, он знал все службы, кроме ГАИ, хотя, конечно, отлично водил мотоцикл, этому обучали в Светловской школе каждого, и машину, этому он обучался у Барко. Демобилизовавшись из погранвойск, Никита твердо знал, что пойдет по следам отца и брата работать в органы, но не представлял себя нигде, кроме как в угрозыске, поскольку в те годы был уверен, что краеугольный камень в системе милиции – угрозыск, и только он. Если бы кто-нибудь в ту пору произнес при младшем Лобачеве слово «профилактика», Никите в голову не пришло бы как-то соотнести его с собой, со своим делом. Профилактика – это дезинфекция помещений, прививки, белые халаты. Теперь Никита переходит в угрозыск, как говорится, решено и подписано. Самому удивительно, но в какие-то минуты ему жаль покидать свой участок, свое налаженное хозяйство, где стольких людей он знает и сотни людей знают его, где в стольких судьбах принимал он участие, где понял, что кроме профилактики заболеваний существует еще и профилактика преступности. Случалось, Никита не в шутку подумывал, уж не в работе ли участкового инспектора тот самый краеугольный камень. С годами так усложнилось, так возросла по значению роль участкового инспектора, как, впрочем, и всей милиции в целом, что не случайно родилась поговорка. Участковый должен знать все 5 служб и все, что может сверх того понадобиться. В работе участкового, как в капле под микроскопом, отражается многообразие жизни района. Ты должен отлично знать людей, хороших и плохих, проживающих на твоем участке. На хороших ты можешь опереться, от плохих обязан защищать. Главная твоя задача даже не задержать преступника. Хотя и это ты обязан сделать, если придется, не щадя себя. И ты в равной степени ответственен, если применишь оружие не по праву или не применишь, и по твоей нерешительности бандит уйдет. Основное – не дать совершиться преступлению, а это значит уметь анализировать обстановку, уметь наблюдать и делать выводы из подробностей, которых новый на участке человек может и не заметить. Погода. Даже погоду ты должен учитывать, не оставить без внимания человека, который в теплый летний день идет по улице в теплом, не по сезону, пальто. Ты должен быть очень внимателен к подросткам, заходить в школу, если нужно, хотя тебе далеко не всегда рад иной неумный директор, которому важно одно, чтобы было тихо, во что бы то ни стало, тихо. Тех, кто вернулся из мест заключения и живет на твоем участке, ты тоже обязан знать. Если нужно, помоги устроиться на работу. Нельзя, чтоб случайный проступок гири висел на человеке. Но и строго следи, чтоб блатная зараза не перекинулась на здоровых ребят. На твою совесть ляжет пятно, если уголовник, освобожденный, но не разоружившийся, перетянет под свою лапу слабого или неприсмотренного подростка. Ты должен сделать службу на участке интересной для постовых, посоветовать правильно расставить посты, продумать маршруты патрулей. Если произошло убийство, нанесены тяжелые телесные повреждения, совершено разбойное нападение или кража, кому обратиться прибывшая из Москвы опергруппа? К участковому инспектору. К тебе будут приходить люди по самым разным делам, от квартирных склок и потери паспорта до исчезновения ребенка. Но и ты должен, конечно, привыкнуть к тому, что на участке, если ты работаешь честно и грамотно, тебя будут не только уважать, но и ненавидеть. Тебе будут угрожать по телефону из разных автоматов, реже анонимками. Где-нибудь в толпе, на рынке, возле комиссионного или виноводочного магазина ты иногда, как на колючую проволоку, наткнешься на чей-то взгляд. Бывает, услышишь шепотом произнесенное в спину словечко «мусор». Ты – участковый инспектор, офицер милиции, человек, облеченный властными полномочиями, представитель советской власти. День, когда обнаружилась кража на даче, Никита, как обычно, начал с пробежки. Утро начиналось рано, в 5 часов окрепшее солнце уже заглядывало в окно. Он вышел в заднюю калитку и побежал прямо по росной траве, оставляя темные следы. Было прохладно, бежалось легко, острохвостые ласточки проносились низко над землей, едва не касаясь серебристых трав тугими грудками. На кустах акации тревожно стрекотали воробьи. Но так и есть. Кошка. Воробьи и ласточки. Так близко держатся к людям, а в неволе не живут. Можно сделать обобщение. Нет, нельзя. Скворец также близок к человеку, а в клетке может прожить годы. Никите очень хотелось, однако, кое-что обобщить касаемо ответственности взрослых на примере ребят со спиртом. Ох уж эти ребята со спиртом! Но, кажется, он все-таки не опоздал. Отхлынула утренняя беззаботность. Никита взглянул на бегу на левое запястье. Пора. Наскоро допивая чай, он уже думал только о предстоящем дне, о своих последних делах на участке. Вот и уходит Никита в Угро, сбывается его мечта, а ему немного грустно. Все же, если жив человек, он должен привязываться к своей работе, ему должно быть дорого все, им содеянное. А у Никиты на участке сделано немало, есть чем расставаться, оттого и грусть. Так что же еще нужно доделать, чтобы в полном ажуре передать участок Федченко? Не забыть специально ориентировать на патруль на вечерний маршрут станция-магазин-гастроном. Дом, достроенный незаселенный, тоже представляет оперативный интерес. Пока жильцы не въедут, кто хочешь там гостеприимный кров найдет. Обязательно проверить у постовых свистки. Кое-кто считает, что свисток себя изжил, а свисток – великое дело. Никите по собственному опыту известно. Ну и, конечно, еще и еще раз подробно поговорить с Федченко. Никита никуда не уезжал, оставался работать в своем ОВД. И все же у него было странное чувство, что уж скоро не поговорить им с Федченко, не посоветоваться, если, не дай бог, что стрясется на его участке. И опять же, становилось немного печально от мысли, что участок уже не его. Федченко, сменявший на участке Никиту, был молодой милиционер, пришедший в органы после армии по комсомольскому призыву. У него 10 классов, без десятилетки теперь милицию не берут. В Светловской школе у Барко он проучился положенные рядовому милиционеру 13 недель. Теперь его вернут в ту же школу, где он пройдет курс подготовки участковых инспекторов. Еще 18 недель. Когда Федченко пришел к Никите, Никита специально ездил в Светлово, знакомился с его отметками, с листами по практике. С лейтенантом Исаковым, который преподавал самбо, тоже поговорил. Все у Федченко было хорошо. Но что-то в нем Никиту не удовлетворяло. То ли Федченко неинтересно, то ли не осознал он еще, что в их деле нельзя быть нелюбопытным, без выдумки, надеяться только на начальство. Придет случай, когда рядом ни радио, ни телефона. Тебе решение принимать, тебе и выполнять за считанные секунды. Говорят, на войне всегда мало времени, а у милиции его много. И совсем не пустое дело организация работы участка. Особенно если учесть, что каждый день не похож на предыдущий с того самого момента, как участковый инспектор, придя в отделение или в отдел, проанализирует всегда меняющуюся оперативную обстановку. Никита, как обычно, явился в отдел с позаранку. Сегодня были две телефонограммы. Одна от соседей ищет злостного алименщика, другая по всесоюзному розыску. Количество совершенных преступлений – 5 краж, нераскрытых 3, в КПЗ 1 задержанный. Как это на лекции в школе звучало? Задержание есть краткосрочный арест в силу неотложных обстоятельств без санкции. То-то вот, что без санкции. Тамара ездила с делегацией и рассказывала, что в Венгрии полицейский своей властью на 30 суток посадить может, а у нас попробуй. «Хорошую с тебя стружку снимут». «Ничто», – заверил Никиту насчет задержанного лейтенант Петров, дежурный по отделу. «Взят на месте происшествия, вещественные доказательства есть, очевидцы есть, разбойное нападение на женщину в состоянии легкого опьянения». «Кто задержал?» «Федченко?» «Да ну!» Никита искренне обрадовался. «Рад. Ей-богу, рад. Я, значит, недооценивал этого парня». За 15 минут, как положено, явились все, кому в наряд, каждый побрит, почищен, поглажен. Прибыл замначальника ОВД, провел инструктаж, поставил задачу общую и конкретную. Проверена у каждого ли служебная книжка. В нее постовой обязан заносить все происшествия, делать записи обо всем, что сделано им лично. В специально отведенной комнате раздача оружия и заряжение, без досылки патронов патронник, построение и команда. «На охрану общественного порядка в городе приказываю заступить. По постам шагом арш!» Никогда, никому, даже брату, Никита не говорил, что независимо от того, отправлялся ли он сам на пост или, став офицером, отправлял других, его странно волновала эта минута. Однажды он удивительно отчетливо представил себе. В соседних районах, в Москве, в других городах, по всей стране становятся на посты люди в одинаковой с ним форме, выходят на линию огня внутренние войска, для которых нет мира и в послевоенное время. Дежурная часть никогда не спит, всегда в боевой готовности опергруппы, Следователи, случается, неделями не бывают дома, и оперативников семьи не видят подолгу. И все это не выходит за рамки обычной работы милиции и давно уже стало жизненной нормой для самого Никиты. Но почему-то именно на утренних разводах, слушая команду, так и не ставшую для него привычной, Никита испытывал волнующее чувство своей боевой пожизненной спаянности со всеми, на ком была форма цвета маренго. Об этом чувстве никому нельзя было сказать, потому что получалось напыщено. Но разве обязательно обо всем говорить? Разве нехорошо, если с годами сохраняются в жизни минуты, к которым нельзя привыкнуть? Люди ушли на посты. Никита подсел к свободному столу, вытащил блокнот. Под жирным первым номером значилось. История эта была такова. 3 дня тому назад Никите сообщил знакомый парень, что группа из 2-3, как он выразился, пацанов собирается украсть в районной поликлинике спирт. План у них разработан грамотно. Поликлиника располагается в нескольких одноэтажных домиках в саду. Спирт хранится у старшей сестры. Когда она уходит на обед и где хранится ключ от шкафа, пацанами установлено. В общем, дело на мази. Спирт будет похищен и зарыт в саду до Дня Победы. Тотчас, бросив все дела, Никита отправился в поликлинику и убедился, что спирт только ленивый не украдет. Договорился с сестрой, чтоб переиграли место хранения ключа и спирта. Когда Никита почти бежал к этой рохли сестре, он более всего боялся, что опоздает и спирта уже не окажется. Найти-то он его найдет, но уже дело суд, первый рубец на сознании и биографии подростка. Возвращался он успокоенный, однако не до конца. Ну хорошо, кража не совершится, но ведь только эта кража. А нужно, чтобы эта намеченная, несостоявшаяся кража оказалась у ребят последней. Фамилии несостоявшихся похитителей известны. Один 14-летний, двоим по 15. Одного постарше Никита знал. Отца нет. Мать-одиночка, низкооплачиваемая. Парень хороший, замкнутый только немного, учится, в ДКМ на учете не состоит. Состоящих на учете Никита всех помнит. Спирт, кстати, они не собирались пить. Они собирались продать его к празднику. Разговор Никита начнет с тем, кого знает. С Щипаковым. Хорошо, если бы он сам назвал 2 других. Где лучше говорить? Прийти к Щипакову домой? Нет. Во-первых, квартира коммунальная. Никиту многие знают в лицо. Сама Щипакова мать усталая, не очень выдержанная. Может нашуметь, вздуть сына и весь молебен, как говорится, в грязь вляпает. Парень замкнется, озлобится и прости-прощай контакт. Самое лучшее, пожалуй, попытаться встретить Щипакова на улице, как бы невзначай. Вошел Федченко. Хлипковатый на вид, белесый, веснушчатый парень. Загар к нему не приставал, а потому Федченко выглядел подчеркнуто интеллигентным канцелярским тружеником. Однако сейчас его интеллигентный облик был испорчен изрядным синяком на левом глазу. Левый глаз заплыл кровью, правый глядел весело. Федченко делать в отделе было нечего. Ясно, понятно, пришел показаться Никите, чтоб начальство похвалило. «Ого!» — сказал Никита. — За задержание хвалю, за блямбу выношу порицание. Ты ж вроде в школе по самбо хорошо, даже отлично шел. — К пьяным самбо не применять, — напомнил Федченко то, что твердят перед выходом на пост каждому милиционеру. — И по улице так пойдешь. Федченко вынул из кармана черную нашлепочку на резинке, надел. Под нашлепочку, как по заказу, упрятался весь синяк. «Молодец!» – одобрил Никита. «Оперативность, быстрота и натиск. А насчет пьяных и самбо – не для широкой огласки. Устав не догма, а руководство к действию. Советской милиции с синяками ходить тоже не пристало. «А свисток у тебя с собой был?» «Не было», — сознался Федченко. «Так вот, за решительность еще раз хвалю, а за халатность крыть буду. Федченко, никак не можете понять, что свисток иногда ничто не заменит. Был у меня случай, я только что принял участок, танцплощадка. Возникла драка, трое на одного. Я в гражданской одежде был. Свистнул два раза и руки в карман. Избиение прекратилось. Разбежались в разные стороны, только наблюдая, кто куда девается. Постовой подошел, я его и направил. Насчет этой танцплощадки я поинтересовался, товарищ лейтенант. Кассиршу там надо потрясти. Рассчитано на 100 человек, а билетов продают 200, да еще и пьяных пускают. Там без драк никак нельзя. «Молодец, Федченко», — серьезно сказал Никита. «За танцплощадку дважды молодец. Вот это и есть мать-профилактика, без которой грош нам с тобой цена». В эту самую минуту в дежурную часть вошел мужчина, назвавшийся шофером владельца дачи на улице Красных Зорь, и положил на стол Никите перепечатанное на машинке заявление этого владельца о том, что дачу его обокрали. Шофер оставил заявление и уехал. Никита почесал затылок и стал звонить начальнику ОВД майору Соколову, благо тот с утра был на месте. Федченко надел на глаз черную крышечку и гордый пошел отдыхать. «Уже знаю», — ответил Соколов. «Второй экземпляр у меня. Зайди». Никита поднялся на второй этаж. Как и в хозяйстве Фузенкова, внутренняя лестница у них была деревянная. Никите вспомнилась унылая деваха из фузенковской ДКМ и мальчишка, которого он увидел у нее, замкнувшийся, ожесточенный. Вспомнился бесцветный, как в кулак зажатый его голос. «Я не крал». Голос-то был бесцветный, а вот происшествие в семье, похоже, приходилось Никите в цвет. В блокноте номером вторым после «Ребят со спиртом» у него значились кражи с остатком. Он хотел сегодня спокойно обдумать этот второй номер, да вот поди доберись до него. «Вот они где у меня сидят, эти дачи!» Соколов тоже пошлепал себя по затылку. «Не могу я у каждой дачи пост ставить, хоть бы жили они там, что ли, поплотней, а то наезжают, как птички на перелетах, а обстановочка модерновая, всякие там серванты, ковры, хрустали стоят в ожидании. Хоть бы обстановочку какую попроще на дачное это время держали. Ну-ка, дай твой экземпляр». Соколов взял заявление у Никиты, сверил со своим листом. «Ну да, у тебя третья копия, у меня вторая. Есть такая мода у некоторых. Первый экземпляр не дают. Намекают, а может он, дескать, куда повыше послан». Инспектора УГРО Тишечкина на месте не оказалось. Уехал на место происшествия, то самое, где Федченко задержал грабителя. «Что-то ему там не нравится, дровяной склад», — сказал Соколов в задумчивости, похлопывая по спинке телефонную трубку. «Говорит, на этом месте аналогичный случай ограбления был. Ну ладно, давай поезжай на дачу. Там народ, видать, настырный, того, гляди, телегу на нас двинут. А ты все равно вроде бы уши в УГРО. Если что, звони оттуда. У них там на этих дачах у всех телефоны есть. Это тебе не мы, сотрудникам добиться не можем. Если что, звони, Тишечкина пришлю. В крайнем случае, сам приеду. Не ходи пешком, возьми хоть мотоцикл. Все приличнее будет. В коляску кого-нибудь из ребят». В последнюю декаду апреля солнце пригревало основательно, земля подсохла, Никита с шиком развернулся и, как вкопанный, затормозил у ворот дачи. Забор был невысокий, штакетник. Дача, стоявшая несколько в глубине участка, хорошо просматривалась с улицы. Некоторые окна были открыты, терраса играла на солнце разноцветными стеклами. Сада как такового не было, навряд ли были тут даже цветы. На участке сохранились вполне растущие лесные деревья, и это как-то расположило Никиту к обитателям дачи. Он нажал кнопку звонка у калитки, уверенный, что вылетит с лаем собака. Но все было тихо. Из открытого окна раздался женский голос. «Калитка не заперта, входите!» «Подожди меня здесь», — сказал Никита своему спутнику, который с удовольствием грелся на солнышке, вольготно расположившись в коляске. Бросил ему в коляску перчатки, взял планшетку с бумагой и бланками и пошел. Шагая по асфальтовой дорожке к даче, Никита немного нервничал. В заявлении говорилось, что дачу обокрали в отсутствии хозяев, что хозяева только что переехали и обнаружили. Слово «кража» повторялось в заявлении несколько раз. Однако после первых же слов хозяйки Никита почувствовал некоторое успокоение. Собственно говоря, «обокрали» было излишне громко сказано. Как выяснилось, похищен был только компас-барометр, висевший на террасе с разноцветными стеклышками. Судя по описанию, данному хозяйкой, барометр был старый, она даже не помнила, предсказывал ли он погоду. Осматривая, как положено, террасу и примыкающие к ней комнаты, Никита про себя подивился. Откуда вообще взялся в этом доме компас-барометр? Ни флотом, ни путешествиями, ни морем тут не пахло, если не считать курортного типа фотографий, портретов женщины, где она была снята на фоне моря, и пальм. В большой белой шляпе с полями и без шляпы, в ореоле густых волнистых волос, растрепанных ветром. Все да только голова крупным планом, в лице все ярко, контрастно, брови, глаза, зубы. Итак, пропал со стены компас-барометр. Со стены на застекленной террасе. Унесли его трогательно просто, выдавили одно стеклышко у двери, вот осколки так и лежат на полу. Дверь, ведущую в комнату изнутри, запертую, по всей видимости, даже не пытались открыть. Унесли компас, на стене осталось от него невыгоревшее пятно. Да еще и дверь террасы за собой опять на задвижку закрыли. «Мы полагали, что вы приедете с собакой», — сказала хозяйка дачи, высокая, сухая, пожилая женщина в шуршащем до пят халате и пуховом платке. «Для собаки слишком поздно», — мягко пояснил ей Никита. «Уже несколько дней, и дожди прошли». «А почему вы уверены, что не вчера?» «Потому что и вчера был дождь. Асфальт террасы не подведен, на полу остались бы хоть что-нибудь. А пол вы видели. Я проверил. Совершенно чист. Ведь тому, кто взял компас, нужно было пересечь всю террасу к противоположной стене». «Мы оставили стекла для вас», — сказала хозяйка. «Может быть, на них сохранились отпечатки, если уж без собаки». Никита с трудом сдержал улыбку. Множество детективных романов возымели свое действие, подобно журналу «Здоровье». Великое множество людей почитают себя сведущими в криминалистике, как и в медицине. «Разумеется», — серьезно сказал Никита. «Я возьму эти стекла, но я уверен, что отпечатки, если они и будут, вряд ли будут идентифицированы нашими экспертами. Я думаю, что на террасе вашей побывал не вор». «То есть как не вор?» Брови женщины сошлись к переносице, отчего лицо ее, и без того холодновато-высокомерное, стало жестким, почти жестоким. «Если украли барометр, могли украсть все, что угодно, при всех обстоятельствах, факт кражи налицо, и мы полагаем...» Она выжидательно с неодобрением смотрела на Никиту, а ведь он только успокоить ее намеревался, хотел дать понять, что история с компасом более похожа на озорство, нежели на попытку ограбления. Но ей, очевидно, нетерпим был сам факт пребывания неизвестного человека в ее доме. Ее можно понять. «Вы можете быть совершенно спокойны», — со всей искренностью заверил женщину Никита. «Мы будем искать барометр так же, как искали бы любую другую вещь, и я надеюсь, что сможем вернуть его вам». Выражение лица ее несколько смягчилось. Я попрошу вас пройти со мной по дому», — без тени просьбы в голосе сказала хозяйка. «Посмотрите наши замки и скажите, стоят ли они чего-нибудь или нет». Не ожидая ответа, она прошла с террасы в дом. Никите ничего не оставалось, как проследовать за ней. Да, в этом доме было много вещей, попригляднее барометра, если с умом подойти. Замков на дверях хватало. Они прямо-таки делили дом на отсеки, как в подводной лодке. Замки были разные. В пятерку ценой к ним из 25 ключей один обязательно подойдет. И понадежнее были. Никита подумал, что какой-нибудь замок порядочному вору не помеха, но для порядка посоветовал все же некоторые сменить. Путешествие их по дому закончилось на первом этаже в просторной многометровой комнате, где Никита увидел первый в своей жизни не на сцене театра, не в кино, живой пылающий камин. И фонарей, похожих на старинные уличные, он в жилых квартирах еще не встречал. Весь пол был застлан зеленым немецким паласом, но паласы-то он видел. В кресле, стоявшем боком к камину, Никита увидел женщину, чьи портреты в шляпе и без шляпы попадались ему чуть ли не во всех комнатах. В действительности она оказалась не так уж ярка и хороша и постарше, чем на портретах. Она почти полулежала в кресле, от шеи до лакированных туфель, укутанная пушистым махеровым пледом. Хотя камин дышал жаром, да и с улицы в распахнутые окна щедро вливалось солнечное тепло. Порывами ветерка доносило аромат разогретых сосен. Против женщины в таком же кресле сидел очень пожилой человек, почти старик, незаметной наружности, неприметно одетый. На такого было бы затруднительно составить словесный портрет. Мысль о составлении словесного портрета, видимо, вызвала вспышку заинтересованности в глазах Никиты, потому что старик, не меняя спокойной, даже несколько расслабленной позы, чуть улыбнулся и спросил: «Мы где-нибудь встречались с вами, молодой человек?» «В наблюдательности старику не откажешь». «Боюсь, что нет», — ответил Никита, мысленно поставив себе единицу. «Лицом надо владеть». «Это наш участковый», — сказала хозяйка. Казалось бы, ничего необычного, тем более криминального, не было в этих словах. И тем не менее, впервые за все время службы участковым инспектором они прозвучали для Никиты оскорбительно. «Наверное, в этом доме совершенно так же говорят. Наша машина, наш телевизор». Хозяйка указала Никите место за стоявшим в стороне круглым столиком с изогнутыми ножками, безусловно перекочевавшим в этот модерновый зал не ближе, чем из начала прошлого века. Теперь, говорят, модно поселить рядом новорожденные и старинные вещи. И вот Никита расположился со своими бланками за столиком, хозяйка сидела против него и с терпеливым равнодушием, следя за движением его ручки, отвечала на стандартные вопросы. А двое в креслах, Никита кожей чувствовал, рассматривали его как вещь. «Мама, вели поставить чай, я никак не могу согреться», — проговорила женщина в кресле. И Никита сразу понял, кто настоящая хозяйка этого владения с фонарями и камином. «Региночка, я сейчас, сейчас!» — встрепенулась старуха, оглянувшись на дочь. Потом она посмотрела на Никиту, и, пожалуй, только сейчас в глазах ее, обращенных к нему, мелькнуло человеческое, просительное выражение. «С вашего разрешения, только подписать», — сказал Никита молодой хозяйке, которую не грело ни весеннее солнце, ни живое пламя. «Может, больная? Глаза у нее были красивые, глубокие, блестящие». Никита, слава богу, закончив свою нехитрую «писать не чем писанину», дал старухе расписаться где нужно, с удовольствием думая, что сейчас уйдет из этого несимпатичного ему дома. «Ему к Щипакову надо, там судьба парнишки решается». Никите доводилось заниматься кражами, и всегда он испытывал острое чувство обиды и гнева за обкраденных людей, чувство личной ответственности, даже вины за то, что эта кража совершена. Было два случая. Украли на свадьбе в ресторане пальто и обворовали продуктовую палатку на его участке. Когда он сам и воров задержал, и похищенное нашел, и возвратил по принадлежности. Очень Никита гордился этими случаями. За найденное на следующий же день и возвращенное на свадьбу пальто он, между прочим, был премирован фотоаппаратом. Странным образом, в этом доме он совершенно не воспринимал хозяев его в качестве потерпевших. Не только потому, что его несколько удивлял глобального масштаба шум, поднятый из-за злосчастного барометра, которому, по всей видимости, грош цена. Не мил, не родственен был ему весь этот дом. Никита даже обеспокоился, уж не завидел.